покачиваем бедрами, сдвигая и раздвигая колени. Вытянув одну ногу, слегка приподнимем, свободно опустим, чередуя и одновременно. Лежа, слегка согнув одну ногу, пятка касается кровати. Покачиваем бедром влево, вправо, чередуя и одновременно. Согнув ноги в коленях и в тазобедренном суставе, поднимем их, оторвав от кровати так, чтобы тяжесть равномерно удерживалась тазовым сочленением. Покачиваем бедрами вправо, влево, вперед, назад. Свободно, как на шарнирах. В сочетании с расслаблением рук, кистей, пальцев. Стоя, как в предыдущем упражнении, сгибаем висящую ногу в колени. Свободно отпускаем другую ногу, тоже стоя на полу и как можно выше поднимая колени. Сидя, ноги слегка расставлены, согнуты в коленях, отпустим одну ногу, чтобы она свободно съехала на пятки. Другую. Вместе и попеременно. Тоже лежа. Сидя, ноги согнуты в коленях под углом приблизительно 100 градусов. Согнем стопу, опираясь на пятку и приводя к голени. Свободно отпускаем. Вместе и попеременно. Вытянув слегка расставленные ноги, опора на пятки, раскачиваем стопы влево. Свободно, как на шарнирах, попеременно и вместе. Тоже лежа. Расслабление стоп дается нелегко. У взрослого вследствие постоянной статической нагрузки стопа хронически напряжена. Вполне расслабленный бывает только у младенцев. Еще труднее расслабить пальцы ног. У большинства они малоподвижны, словно сведены судорогой. Привычка ходить босиком по земле, кстати, эту предрассудорогу устраняет прекрасно. Сидя, стоя, поднимем высоко плечи, свободно отпустим правое и левое, попеременно и вместе. Стоя, свободно наклонимся вперед, уроним половину тела, выпрямимся свободно. Еще. Сидя прямо, локти на бедрах, свободно светимся вперед, согнувшись в талии. Голова опущена, руки расслабленно снижают. Из положения сидя, прямо с расслабленными руками, завалимся на бок всей тяжестью на подлокотник кресла. или на диван.